Окружающее пространство начала быстро проносится мимо, и уши Цзаучжо даже услышали ревущий ветер. Так, так быстро. Цзаучжо был ошеломлен, потому что скорость бега Ликса была слишком невероятной, как и высота его прыжков. Его скорость бега была сравнима со скоростью машины, что мчалась на всех парах, что делало его ноги немного ватными. Поначалу Цзаучжо боялся, что врежется в машину, потому что весь город был в беспорядке и повсюду стояли сломанные автомобили и разный строительный мусор, но когда Алекс подбегал к разным препятствиям, он неосознанно перепрыгивал все препятствия, плюс прыжки никак не замедляли его, что только радовало его все сильнее и сильнее. Цзаучжо бежал просто по прямой и ощущал себя богом, так как отчетливо понимал, что никто не сможет остановить его. Подойдя к контрольной точке, начал воспроизводиться еще один маленький синематик. В нем Алекс крепко сжал руки, и ржаво-красное нечто вспыхнуло на его руках, после чего его руки превратились в острые когти. Черт, круто. Я в будущем смогу делать нечто подобное, или это просто обманка? Цзаучжо спрыгнул с высокого здания, после чего взмахнул своими когтями, из-за чего все близлежащие солдаты мгновенно умерли. Хотя Чэнь Мо немного отрегулировал жестокость игры, из-за чего оторванные конечности не будут лежать на земле вечность, а кровь не хлестала из людей тоннами. Эффект от убийства таким простым образом большого количества людей был просто потрясающим. Убийство болванчиков приносило очень приятное чувство, и тогда-то Цзаучжо понял, что эта игра действительно была очень приятной игрой. Глава 622. Я рожден для этого. Мало того, что эти когти были очень острыми, Цзаучжо обнаружил, что он мог вонзить когти в землю, после чего огромные шипы пронзили бы всех врагов, что находились прямо перед ним. Это выглядело со стороны немного странно, но от первого лица это выглядело просто потрясающе. Острые шипы вырываются из земли и пронизывают солдат и даже близлежащие машины. Разве это не выглядит круто? Действительно приятная игра. Цзаучжо поверил в то, что игра прототипе на самом деле является веселой гриндилкой, и она гораздо более приятная гриндилка, чем другие гриндилки. На следующем блокпосту стояло несколько танков. Руки Алекса снова изменились, его острые когти сменились тяжелыми молотами, и он бросился навстречу четырем танкам. Бум! Тяжелый снаряд попал прямо в Алекса, из-за чего он отлетел на некоторое расстояние. Цзаучжо почувствовал довольно сильный толчок в грудь и взглянул на свое здоровье. К счастью, хоть этот взрыв и выглядел страшно, на самом деле он не потерял много здоровья. Этот главный герой просто читер. Выдержать прямое попадание из танков — это нормально? Цзаучжо снова бросился к танкам, и его молоты яростно двинулись к танку перед ним. Один удар, два удара, три удара. Спустя три удара танк смялся, словно консервная банка. Цзаучжо отчетливо ощущал то, как его руки сминали этот танк. Цзаучжо действительно чувствовал, что каждый удар, который он наносил, приходился на броню танка. Однако танк был хрупок, как бумага, перед тяжелыми ударами Алекса. Алекс также мог уничтожить эти танки причудливым образом. Он мог даже схватить ствол этого танка, оторвать его башню, а затем выкинуть весь танк куда подальше, словно мусор. Цзаучжо также обнаружил, что он мог прыгнуть в небо и нанести удар локтем по танку. Из-за ускорения разрушительная сила этого удара локтем становилась просто невероятной, и он мог даже взорвать танк одним ударом. Хотя обстрел все это время не останавливался, Цзаучжо обнаружил, что маневренность Алекса была очень хороша, и он мог с легкостью избегать летящие на него снаряды. Разобравшись со всеми танками, Цзаучжо двинулся дальше. На этот раз враг, стоящий перед Цзаучжо, это группа ужасных монстров из плоти и крови. Внешне эти монстры были близки к гуманоидной форме, но их размеры были преувеличены. Они были, по крайней мере, более 3 метров в высоту. Эти монстры из плоти и крови были огромными и уродливыми, а их мускулы были сильны, как сталь, и при виде Алекса они издали ужасный рев. Они выглядят как обезумевшие животные, которые только и знали, как убивать. На этот раз правая рука Алекса превратилась в острый клинок, так как он встретился с охотниками, зараженными человекоподобными тварями. Эта группа охотников обладала ужасающей скоростью и прыгучестью. Их сила и скорость также находилась на высоком уровне. Цзаучжо не смог заблокировать удар от охотника, и его здоровье тут же значительно просело. Цзаучжо был потрясен и сразу же начал действовать более осторожно. Очевидно, что эти охотники были гораздо более опасными, чем те танки и солдаты. Цзаучжо высоко подпрыгнул и направил свой острый клинок вниз, и этот удар не подвел его. Его острый клинок разрезал охотника на две части в считанное мгновение. Цзоучжо был очень рад такому развитию событий и тут же поглотил труп охотника, из-за чего его здоровье мгновенно пополнилось до своего максимального значения. «Вау! Черт, неужели я непобедим?» Поначалу Цзоучжо немного волновался, но после убийства первого охотника он понял, что все в этой игре – всего лишь корм для главного героя. Не нужно было беспокоиться о том, что он может вдруг умереть. Если здоровья будет совсем мало, он мог просто убить кого-нибудь и впитать в себя его труп, и тогда его здоровье будет пополнено до своего максимального значения. Это сильно отличалось от концепции игры Dark Souls, где каждый игрок должен был рассчитывать заряды Эстуса. Убив всех охотников, камера вдруг показала офицера черного дозора крупным планом. Это, должно быть, был тот самый офицер, о котором Алекс спрашивал во втором постчиту синематики. Под его командованием было большое количество солдат и танков, которые образовали плотную огневую блокаду. И в то же время главная миссия была обновлена – поглотить офицера черного дозора. После последних трех боев уверенность Цзоучжо была беспрецедентно раздута, и он побежал прямо к офицеру черного дозора. В небе было множество вертолетов, а на земле было множество танков с солдатами, но Цзоучжо это совершенно не волновало, потому что он очень хорошо знал, что все эти выстрелы вообще ничего не смогут ему сделать. Он просто возьмет этого офицера и съест его в два счета. Когда он уже был близко к этой маленькой армии, Алекс вдруг крепко сжал кулаки, после чего ударил в землю, из-за чего из земли моментально вырвалось огромное количество красных шипов, которые пронзили все и вся. Цзоучжо был шокирован. Черт возьми, эта ульта настолько жесткая. Бесчисленное количество шипов проникло в окружающие танки, вертолеты и во все живое. В это время камера автоматически начала подниматься вверх, открыв ему вид на множество пронизанных насквозь танков, солдат, самолетов. Через некоторое время все шипы исчезли, из-за чего теперь целая улица была до устрашающего тихой. Только вертолеты все еще падали с неба, взрываясь при прикосновении с землей. Мгновенное уничтожение всего и вся. Цзоучжо еще не пришел в себя от шока, в то время как уже начал проигрываться синематик. Алекс разговаривал с кем-то неизвестным. Внешность этого человека не показывалась в камере, можно было услышать только его голос. «Таинственный человек, у нас меньше часа. Что делать дальше, Алекс? Последний умрет сегодня вечером. Таинственный человек, если мы выберемся, думаешь, ты готов, Алекс? Я рожден для этого». В конце синематика все перед Цзоучжо погрузилась в темноту. Через некоторое время в центре его поля зрения появился логотип игры со слабым красным фоном. Прототипе. Глава 623. Компания. Это был всего лишь пролог, в целом пока что все выглядит просто потрясающе. Не только Цзоучжо, зрители его стрима тоже были приятно удивлены. Хотя они не могли испытать те же чувства, что и Цзоучжо, однако даже так все выглядело просто потрясающе. Круто, круто. Черт возьми, Чэнь Мо сказал, что это гриндилка, и это настоящая гриндилка. Потрясающе, все суперспособности из синематиков действительно существуют в самой игре, и они на самом деле такие же крутые и сильные. Этот главный герой просто непобедим. Не только танки, солдаты и самолеты, но и различные монстры. Однако главный герой этой игры самый сильный. Давай, толстячок, продолжай играть, я уже оформил покупку виртуальной капсулы. Хотя зрители не могли лично поиграть в игру прототипе, но просто наблюдая за тем, как играет толстячок, они могли увидеть прелесть этой игры. Спустя некоторое время, после появления названия игры, посередине экрана появились слова. 18 дней назад, в самом начале игроку показали уже почти что конец истории, после чего, видимо, повествование перебрасывало игрока к самому началу, к тому, что в итоге привело именно к таким событиям. На самом деле это был очень распространенный ход, который использовался в последнее время слишком часто. Однако хоть этот ход был прост и груб, в то же время он был очень эффективен. Многие китайские мобильные игры прибегали к этому ходу. Во-первых, сначала игроки видели почти что конец истории, который заинтересовывал их. Например, та же игра Троицарствие в первом же бою давала игроку любые Гуань Юя, Чжан Фэя, Чжа Юня, Чжу Галина, причем против них выступали не менее легендарные персонажи. Их совместные атаки поражали воображение и наносили столько урона, сколько во сне не могло присниться любому игроку. После этого боя, однако, игроков отбрасывало в самое начало, из-за чего они должны были развиваться с самого начала. Причина такого хода была крайне проста. Согласно нормальному игровому процессу, игроки должны со временем становиться все сильнее и сильнее и испытывать чувство этого самого процесса становления сильнейшим на протяжении всей игры. Но если бы игрокам не показывали в самом начале эти великолепные бои с уроном под несколько миллионов, а просто сразу закидывали в игру, где их герои наносили по паре единиц урона, использование этого хода, с одной стороны, позволит игрокам заранее увидеть мощные сражения сильнейших героев и позволит им насладиться прекрасной сценой, а с другой стороны, простимулирует их работать усерднее, и, что еще более важно, побудит их внести юани в игру для более быстрого получения этих самых героев с таким же высоким уроном. Можно сказать, что этот ход использовался многими играми, причем весьма удачно. Хотя он прост и примитивен, он чрезвычайно эффективен. То же самое относится и к игре прототипе. Смысл этого хода заключается не только в том, чтобы игрок видел смысл двигаться по сюжетной линии, но и в том, чтобы игрокам стало интересно узнать и понять цели Алекса и то, почему он был готов пожертвовать собой. Испытав или увидев мощь Алекса, многие с нетерпением ожидали его дальнейшего усиления, так как никто не мог поверить в то, что нынешние показанные им способности – это весь его арсенал. Прототипе – это чрезвычайно быстрая игра, и лучший ход, из-за которого игроки в итоге не уйдут из нее, заключается в показе достаточного количества крутых особенностей главного героя. И прямо сейчас, после того, как зрители увидели такие особенности главного героя и завязку сюжета, многие из них с нетерпением ждали дальнейшего прохождения толстячка. 18 дней назад, морг Гентиц, здание Гентиц, Граммерси. Название Гентиц примерно было эквивалентно названию компании Umbrella из Resident Evil. Это название на самом деле являлось аббревиатурой. Генные технологии. С заученным мгновением замер, морг, два врача в защитных костюмах наблюдали за телом, и это тело, Алекс, два врача болтали, глядя на Алекса, это, Алекс Мерсер, ближайшая родня, Дана Мерсер, это его жена, не знаю, думаешь, это как-то относится к тестовому объекту на 51, понятия не имею, и более того, даже знать не хочу. Один из врачей взял скальпель и приготовился провести вскрытие Алекса. Начнем с туловища, сказал врач, готовясь разрезать Алексу грудь острым скальпелем. Но в этот момент Алекс вдруг открыл глаза и резко сел. Оба врача были ошарашены, но вскоре в ужасе попятились. Убираемся к черту. Позови ударную команду. Оба доктора в панике выбежали из палаты, а Алекс, спотыкаясь, соскочил с операционного стола и побежал к выходу. Очевидно, что его нынешнее состояние оставляло желать лучшего. Алекс спрятался в темноте и увидел, как у дверей Гентиц приземлился военный вертолет. Из вертолета быстро спустились несколько солдат черного дозора, которые были вооружены автоматами. Два врача, казалось, спорили с солдатами, но в итоге были застрелены в мгновение ока. Толстячок был удивлен, какого черта эти два врача были убиты, хотя ничего не сделали. Не слишком ли жестоки эти парни, но мне это нравится. В этот момент несколько солдат обнаружили Алекса, прячущегося в темноте, и сразу же направили на него свои стволы. Цель обнаружена. Огонь. Солдаты одновременно начали стрелять в Алекса. Бесчисленное количество пуль попало в Алекса в мгновение ока, и Алекс издал болезненный вопль. Если бы это был нормальный человек, то такого интенсивного обстрела было достаточно, чтобы этот человек превратился в решето. Но Алекс всего лишь упал на колени, но в следующую секунду встал на ноги. Я, что со мной случилось? Очевидно, что даже сам Алекс был ошеломлен тем, что он был в порядке после такого интенсивного обстрела. Сразу же после этого Алекс без труда пересек 4-метровую стену с колючей проволокой. Оглянувшись на высоту стены, Алекс словно увидел нечто невероятное. Маленький синематик закончился, и Цзаучжо вновь получил контроль над Алексом. Сразу же после этого перед ним появилась его новая цель. Побег из Гентиц. Выберитесь живым из текущей области. На карте в левом верхнем углу появилась метка, и толстячок тут же начал бежать к ней. На данный момент Алекс был истощен, его здоровье было невелико, и его все еще преследовали. Но что удивило Цзаучжо, так это то, что хотя он и был серьезно ранен, действия Алекса были все такими же бодрыми. Бег, прыжки. Цзаучжо еще раз испытал скорость бега и силу прыжков Алекса, и, казалось бы, место, путь к которому должен был занять пару минут, занял меньше минуты. Глава 624. Адрес. На дороге было множество машин и пешеходов, но Алекс просто игнорировал все и вся. Спешка Цзаучжуа вызвала хаос в трафике, гудки автомобилей приходили и уходили, и крики пешеходов, казалось, были бесконечными, но Цзаучжуа не только не чувствовал раздражения или опасности, вместо всего этого он чувствовал истинное удовольствие, невозможное в реальной жизни, но возможное в игре без каких-либо ограничений. И тут вдруг вертолет запустил ракету прямо в Алекса. Бум! Алекс был опрокинут этим взрывом, и такси рядом с ним подлетело в небо, и Алекс в итоге схватил это такси. Согласно подсказке системы, Цзаучжо бросил это такси прямо в вертолет. Бах! Вертолет был уничтожен в мгновение ока. В подавляющем большинстве игр вертолет зачастую было либо невозможно уничтожить, либо вертолетами делали самых настоящих мини-боссов, но такой исход. Я просто не могу в это поверить. Даже сам Алекс не мог поверить в то, что был способен на нечто подобное. Выстрелы из автоматом вообще практически ничего не делают главному герою, пересечение высоких стен и бег по зданиям, поднять такси и бросить его в летающий вертолет, ничего из этого обычные люди не могли сделать. Обновление задания. Придите на возвышенность. О, немного паркура. Цзаучжо вдруг разволновался, после чего побежал прямо к зданию вдалеке, и вскоре он действительно бежал по бетонному зданию. Он словно шел по земле, вот только на самом деле он бежал по зданию. В других играх некоторые герои тоже могли взбираться по зданиям или бегать по ним, но в них не было ничего подобного. Толстячок тайком посмотрел вниз, и его ноги на некоторое время смягчились. Всего за несколько секунд он поднялся примерно на 30-й этаж небоскреба, но его восхождение к вершине еще не закончилось, из-за чего его боязнь высоты дала о себе знать. Хотя толстячок постоянно твердил себе, это всего лишь игра, его ноги все равно были немного ватными. Кроме того, игра напоминала ему о том, что он мог переключиться на режим вида от третьего лица, причем так настойчиво. В итоге Цзаучжо переключился на режим от третьего лица и отчетливо увидел, что ноги Алекса были покрыты ржаво-красным нечто, и что какие-то странные отростки вонзались в твердую стену здания, оставляя на ней неглубокую яму. В процессе бега он также мог подпрыгивать, что только еще сильнее ускоряло его. Вскоре Цзаучжуа подошел к вершине здания, развел руками и тяжело приземлился на вершине здания. С точки зрения от третьего лица, каждое движение Алекса было совершенным и более красивым, чем движение всех тех профессиональных паркуристов, из-за чего Цзаучжо выглядел очень взволнованным. В конце концов, Алекс – читер. Обычные люди должны учитывать гравитацию и физические правила Земли, в то время как Алекс должен был учитывать только то, как это будет выглядеть со стороны. Однако так как Цзаучжо забрался не на то здание, на которое было нужно, он в итоге решил просто допрыгнуть до нужного здания. С учетом расстояния было очевидно, что допрыгнуть до него было просто нельзя, но «Ао, я лечу». Если бы это была любая другая игра, падение с такой высоты привело бы только к одному – смерти. Но Алекс был другим. Алекс – всемогущий. Ветер свистел в его ушах, и единственное, о чем думал Цзаучжо, так это о том, что прыгать с такой высоты было просто невероятно. Или, если быть точным, ощущение свободного полета было просто невероятным. Бум! Цзаучжо тяжело приземлился на землю, и под его ногами расползлись большие трещины, которые начали распространяться как паутина, в то время как окружающие транспортные средства взлетели в небо, а ближайший автомобиль даже взорвался. Но виновник всего этого, Алекс, был жив и здоров, он даже не потерял и процента здоровья. Потрясающе! Цзаучжо снова начал взбираться по зданию. Поднявшись на вершину здания, он сбил еще 3 вертолета и добежал до контрольной точки. Начал проигрываться синематик, где Алекс споткнулся и забежал в темный переулок, после чего, окончательно обессилев, упал около стены. Чуть позже его нашел солдат и, пустив ему пулю в голову, начал докладывать о своей находке офицеру. Но в этот момент Алекс вдруг встал, и огромное количество красных щупальцев вырвалось из его тела, и они пронзили солдата и проглотили его в мгновение ока. После этого все щупальца исчезли, а Алекс превратился в этого самого солдата. Офицер пришел в переулок спустя минуту и не заметил странности в стоящем перед ним солдате, потому что по внешнему виду Алекс был тем самым солдатом, и невооруженным глазом найти разницу между настоящим солдатом и ненастоящим было невозможно. Прежде чем офицер успел сказать что-либо, Алекс схватил его за шею и съел его так же, как и до этого съел солдата. Его память начала проигрываться в его уме, и перед Цзаучжо предстало множество хаотичных и сложных видений, каждое из которых было неполным и странным, причем в одно и то же время в его голове говорило сразу несколько разных голосов. Наконец, Цзаучжо услышал адрес, ключевой адрес для продолжения сюжета, адрес резиденции Даны. Глава 625. Стрим толстячка. Цзаучжо по-прежнему продолжал играть в прототипе, и у него не было даже и мысли выйти из виртуальной капсулы и немного передохнуть. В конце концов, эта игра сильно отличалась от игры Dark Souls. Играя в Dark Souls, Цзаучжо чувствовал, как будто он находился на острие ножа, из-за чего усталость накапливалась невероятно быстрыми темпами, что не способствовало длительным игровым сеансам. Но игра прототипе отличалась от Dark Souls, особенно по части сложности. Главный герой прототипе в основном был непобедим и мог делать все, что угодно. Игра не ставила перед игроком каких-нибудь особо сложных испытаний, вместо этого она наоборот подкидывала игроку еще больше веселья. Сюжет прототипе не был особо сложным, и можно было даже сказать, что он был довольно простым. Однако понимание сюжета не влияло на получаемый опыт игроком. И поскольку метод повествования игры прототипе был довольно броским, но простым, он хорошо скрывал дыры сюжета при первом прохождении. С самого начала в виде морга и до конца игры висел один простой вопрос: кто такой Алекс? Как он получил такие способности? По мере развития сюжета Алекс будет проходить через различные испытания и будет непрерывно впитывать в себя различные воспоминания, мало-помалу решая эту головоломку. По мере развития сюжета Алекс постепенно открывает все больше и больше навыков. На протяжении всей игры игроки отчетливо испытывали чувство становления сильнейшим. В конце концов, игрок побеждал финального босса игры и тем самым разблокировал все оставшиеся воспоминания. Правда, наконец, раскрывалась во всей красе, и сюжет достигал кульминации, и вместе с этим конец этой игры, идеальное завершение данной истории. Для такой игры такой удачный финал действительно был удивительным достижением. Хотя в прошлом мире Ченьмо игра прототипе по разным причинам не стала классической игрой, влияние этой игры в Китае было отнюдь не слабым, и до сих пор в некоторых интернет-кафе эта игра находилась на рабочем столе. В то же время стрим Цзаучжо привлекал все больше и больше зрителей. В какую игру играет стример? Дайте название. Новая игра от Ченьмо, прототипе. Я вот думаю прикупить ее себе. Потрясающе, но разве эта игра еще не вышла в свет? Он стримит прямо из магазина Ченьмо. Стример только что съел прохожего. Старина, снова лезь на стену, я хочу посмотреть за тем, как ты будешь лезть на стену, это выглядит так круто. Поскорее бы она появилась в продаже, она выглядит так круто. Чат стал довольно оживленным, потому что многие ожидали выхода новой игры Ченьмо, и стрим Цзаучжо запустился просто в идеальное время. Смотря прямую трансляцию Цзаучжо, многие зрители начали размещать на разных форумах сообщения о том, что Ченьмо на этот раз не соврал, и что его новая игра действительно очень приятная. Видя подобные сообщения, многие начали подозревать Ченьмо в накрутке подобных комментариев, но так как Цзаучжо все еще стримил, многие случайно натыкались на его прямую трансляцию и убеждались в правдивости подобных слов. Играть в прототипе в настоящее время можно было только в магазине видеоигр Ченьмо, поэтому стримил эту игру на данный момент всего один человек, Цзаучжо, из-за чего он получал абсолютно все внимание. И из-за того, что комментариев о легкости новой игры Ченьмо становилось все больше и больше, некогда пустой стрим Цзаучжо всего за час обрел более 10 тысяч зрителей. Помимо того, что он вдруг начал получать довольно приятные суммы в виде пожертвований, он теперь банально не мог управиться со своим чатом, из-за все постепенно вышло из-под контроля. В то же время виртуальная зона магазина видеоигр Ченьмо спустя час была полностью забита. Поначалу многие игроки боялись того, что прототипе – это клон Dark Souls, но после того, как они увидели стрим Цзаучжо и услышали отзывы от других игроков, они тут же начали занимать виртуальные капсулы. И после того, как капсулы занимали игроки, они не выходили из них спустя час или два, вместо этого они явно намеревались исчерпать свой дневной лимит времени, из-за чего в итоге образовалась большая очередь. Вся виртуальная зона была заполнена игроками, и около каждой виртуальной капсулы была выстроена очередь. Игроки стояли в очередях и наблюдали за стримами других игроков с помощью своих мобильных телефонов. Черт возьми, смотреть, как толстячок играет в прототипе, это так приятно. Cinematic действительно не врал нам, Главный герой действительно силен. Интересно, играть в нее будет еще приятнее? Черт побери, я знал, что нужно было занимать капсулу сразу же, как она вышла. Но из-за своей боязни мне теперь придется ждать пару часов. Когда она выйдет, я куплю ее сразу же. В такую классную игру можно играть в любое время. Вскоре различные видеоролики о прототипе появились на крупных видеосайтах, и все больше и больше стримеров приходили в магазин видеоигр Ченьмо ради стрима игры прототипе. Цзоучжо, который был первооткрывателем, получил много внимания. Количество зрителей его стримов взлетело до небес. Вначале он был почти что неизвестным стримером, но сейчас имел столько зрителей, сколько имел любой более-менее крупный стример. Более того, поскольку популярность Цзоучжо резко взлетела и не собиралась падать, одна крупная платформа выразила свое намерение подписать с ним контракт и пообещала предоставить ему некоторые ресурсы после подписания контракта. После всего лишь одного дня популярность игры прототипе внезапно взлетела до небес. В этот период Ченьмо не сидел сложа руки. С одной стороны, он начал закупать рекламу везде, где только можно. С другой стороны, он вел переговоры с крупными виртуальными интернет-кафе. Хотя агрессивную рекламу многие презирали, нельзя было отрицать того, что она была чрезвычайно эффективна. Конечно, после официального выпуска игры ажиотаж естественным образом упадет до разумного уровня, что является естественным процессом. Но шумиха действительно только пойдет на пользу игре и только увеличит ожидаемую от нее прибыль. Глава 626. Сотрудничество. Ченьмо, естественно, понимал эту истину, и многие аспекты этой игры лучше всего подходили для агрессивной рекламы. Большое количество рекламы вывалилось отовсюду, и разная, но агрессивная по своей сути реклама прототипе в итоге начала появляться везде, где только было можно. Стоила игра прототипе 998 юаней, что эквивалентно половине стоимости виртуальной версии игры Dark Souls. С одной стороны, создать эту игру было довольно просто и дешево, а с другой стороны, она не могла стоить дорого, так как такого типа игра просто не могла стоить 2000 юаней или около того, так как она была нацелена на широкое и быстрое распространение. В предыдущем мире Ченьмо игра прототипе стоила неоправданно дорого, плюс время для выпуска такой игры в Китае с такой ценой было не самым лучшим, что не могло сыграть на руку компании Radical Entertainment. Потому что прототипе – это игра на один раз. Если брать во внимание игру Dark Souls, то основной забавой этой игры являются сложные вызовы, неожиданное PvP и разнообразие игрового контента, в то время как основная забава игры прототипе лежит в спокойном уничтожении всего и все. С точки зрения ценообразования этого мира, 998 юаней – это относительно дешевая цена для виртуальной игры. Какая-нибудь другая компания вообще могла запросто повесить ценник в 2 или 3 тысячи юаней. Но такая цена – лучшая цена для того, чтобы в нее смогло сыграть как можно большее количество игроков, и при этом Ченьмо сможет получить какую-никакую прибыль. Кроме того, Ченьмо также подписал контракты с крупнейшими виртуальными интернет-кафе в Китае. Специфика их сотрудничества была очень проста. После официального выпуска прототипа эта игра должна была появиться у них в первых рядах на облегченных условиях. Облегченные условия подразумевали из себя цену, которую придется заплатить владельцам виртуальных интернет-кафе, однако эта цена будет весьма скромная и будет уменьшаться в зависимости от количества покупаемых копий игры. Цена вопроса активации игры прототипе навсегда для одной виртуальной капсулы составляла 1900 юаней. Если же владелец виртуального интернет-кафе захочет снабдить 30 виртуальных капсул игрой прототипе навсегда, ему придется передать Ченьмо с учетом скидки всего 50 тысяч юаней. С учетом того, что один час в виртуальной капсуле обходился игроку в 50-200 юаней в час, и зачастую цена обуславливалась мощностью самой капсулы. Однако оптимизация прототипа была очень хорошей, поэтому она сможет спокойно работать на какой-нибудь недорогой виртуальной капсуле, поэтому в эту игру можно будет спокойно поиграть и за 50 юаней в час. Если брать во внимание окупаемость такого сотрудничества, то это была слишком хорошая сделка. По сути, для окупаемости покупки одной копии игры было нужно, чтобы в нее поиграли от 40 до 10 часов, все зависело от стоимости часа игры в конкретном виртуальном интернет-кафе, и после этих часов владельцам виртуальных интернет-кафе шла чистая прибыль без каких-либо «но» и «если». А учитывая особенности игры прототипе, сколько в нее в среднем будет играть один игрок? 10 часов, 20, более того, Помимо денег, которые будут течь в карман Чэньмо из-за этого сотрудничества, игра прототипе будет получать хорошую пассивную рекламу. Помимо денег, Чэньмо получал хорошую бесплатную рекламу и долгое поддержание интереса к своей новой игре. Однако это было возможно благодаря особенностям прототипе, ни больше, ни меньше. В прошлом мире Чэньмо игра прототипе могла поддерживать относительно высокий уровень популярности в Китае именно из-за интернет-кафе, хотя там и стояли пиратские копии игры. И популярной эта игра была из-за своей крутости, ибо многим рано или поздно надоедало играть в одно и то же, и чтобы немного отвлечься и расслабиться, они запускали прототипы, где не нужно было концентрироваться, постоянно думать или всегда быть начеку. Поэтому в прошлом мире Чэньмо игра прототипы всегда была популярной игрой в интернет-кафе, и многие люди любили поиграть в нее после тяжелого трудового дня. В этом мире Чэньмо, как разработчик прототипа, должен был использовать эту особенность и получить как можно больше преимуществ. После того, как Чэньмо объявил о намерении сотрудничества с крупными и не очень виртуальными интернет-кафе, многие из них откликнулись и купили либо большое, либо среднее количество копий игры с постоянной активацией. В конце концов, боссы любых интернет-кафе были довольно умны. Из-за высокой конкуренции многие постоянно анализировали рынок и искали возможность привлечь к своему заведению как можно больше внимания. Если бы это была еще одна версия Dark Souls, то они даже не посмотрели бы в ее сторону. Однако так как все отчетливо видели особенности игры прототипа, многие виртуальные интернет-кафе немедленно начали вывешивать разные вывески и даже баннеры, которые говорили о том, что в их заведении можно было поиграть в новую игру Чэньмо, прототипе. Чэньмо также специально приготовил партию крутых плакатов Алекса и периферийных девайсов, которые были отправлены в виртуальные интернет-кафе, что купили самое большое количество копий его игры. Кроме того, в игровой платформе компании «Удар молнии» также появилась специальная карта прототипа, с помощью которой можно было найти ближайшее виртуальное интернет-кафе, в котором можно было сыграть в эту игру. Сивенси 1 стало намного лучше, но, к сожалению, я еще не полностью выздоровел. Ну хотя бы сейчас могу спокойно сидеть за ПК и строчить, что уже радует. Возможно, будут сбои с выкладкой глав, но буду стараться. После того, как буду чувствовать себя на все 100, начну активно нагонять все свои переводы. Глава 627. Непобедим. 2 февраля игра прототипа была официально выпущена в свет. После последних нескольких дней активной рекламы эта игра мгновенно взлетела в списке самых популярных и продаваемых виртуальных игр. На крупных видеосайтах игра прототипа стала игрой номер один, и большое количество стримеров начали активно играть в эту игру. Хотя многие стримеры и не очень большое количество обычных игроков успело опробовать эту игру в магазине видеоигр Чэньмо, это никак не повлияло на продажи игры. В конце концов, играть в такую игру было намного приятнее, чем смотреть за тем, как кто-то играл в нее. Если бы это была игра Dark Souls, то многие игроки предпочли бы спокойно понаблюдать за прохождениями других игроков, но игра прототипа была совершенно другой игрой, которая была нацелена на доставление удовольствия, а не боли. Более того, так как все отчетливо видели то, что стримеры могли спокойно бегать по стенам и принимать формы других людей без каких-либо проблем, убивать врагов по своему желанию и так далее, многие чувствовали, что должны были поиграть в такую игру, ибо она выглядела просто прекрасно. Тем более синематики этой игры выглядели так круто. Если уж синематики игры выглядели так потрясно, что же будет происходить в самой игре? И так как игра прототипа стоила относительно дешево по сравнению с другими виртуальными играми подобного уровня, причин не покупать эту игру просто не существовало. Столица, у входа в крупное виртуальное интернет-кафе, Цэлмусиц Интернет-Цэфи, известная китайская сеть виртуальных интернет-кафе, о масштабе которой можно было сказать всего одним словом, ее интернет-кафе были буквально везде. Внутри каждого интернет-кафе этой сети виртуальных интернет-кафе было довольно просторно и приятно находиться, и конфигурация виртуальных капсул была относительно хороша, и, что самое главное, цена была довольно приятной, что способствовало естественному росту популярности данной сети виртуальных интернет-кафе. В настоящее время каждое интернет-кафе этой сети было забито под завязку, потому что не все обычные люди могли позволить себе покупку виртуальной капсулы. Однако трата пары сотен юаней раз в неделю могли позволить себе, если не все, то многие. На данный момент эта сеть в глазах обычных игроков была самой приятной и доступной, где за 60 юаней игрок мог спокойно играть почти что во все виртуальные игры целый час, а при покупке за раз сразу 4 часов игроку придется заплатить всего 200 юаней, что было довольно приятной скидкой. Около входа в это виртуальное интернет-кафе сейчас стояло несколько юношей. ХМ, они вывесили новый баннер, они решили рекламировать игру прототипе. О, действительно, разве это не новая игра Ченьмо? Несколько юношей с любопытством шагнули вперед и увидели баннер и вывеску перед виртуальным интернет-кафе, на которой четко было написано: «Тут вы сможете поиграть в новую игру Ченьмо, прототипе, и вам не нужно будет ее покупать. Можно сыграть в прототипе без покупки, тогда сегодня я не буду играть в Overwatch, а буду играть в прототипе. Почему? Я все еще хочу поиграть за Гэндзи». «Братан, какой Гэндзи? Ты что, не слышала прототипе? Эта игра намного приятнее, чем твой Гэндзи». «О, действительно, хе-хе-хе, эта игра за гранью твоего воображения. Давай зайдем и спросим босса насчет свободных капсул. И кстати, эта игра продается за 998 юаней, но мы сможем поиграть в нее без покупки в этом интернет-кафе». Несколько юношей подошли к стойке регистрации, провели своим удостоверением личности по сканеру и спросили у симпатичной девушки на стойке регистрации: «Мы действительно сможем поиграть в прототипе без покупки?» Она улыбнулась и кивнула: «Сможете, наша сеть виртуальных интернет-кафе заключила контракт с компанией «Удар молнии», так что вы сможете поиграть в нее без покупки, но вам придется платить 100 юаней за один час». Юноша спросил: «Мы сможем пройти эту игру, или же нам будет доступна только какая-то часть игры?» Она ответила: «Вы сможете пройти всю игру без каких-либо ограничений». О-о-о. Несколько юношей сразу же оплатили пару часов и заняли по виртуальной капсуле. В прошлом некоторые игровые компании приходили к подобному сотрудничеству, но самый неприятный факт данного сотрудничества заключался в том, что очень малое количество издателей позволяли игрокам виртуальных интернет-кафе полностью пройти их игру, максимум половину, и после прохождения первой половины игры посетителям виртуальных интернет-кафе приходилось покупать эту игру. Многие игроки уже устали от подобных игр, которые так хорошо показывали себя в начале, но потом вдруг требовали от игрока денег для дальнейшей игры. Само собой разумеется, что такая стратегия была весьма логичной, но проблема заключалась в том, что очень малое количество игроков в итоге покупали игру. Однако с игрой прототипе не было подобных проблем, ибо виртуальные интернет-кафе просто-напросто покупали бессрочные копии игры, которые позволяли бесчисленному количеству игроков спокойно играть в нее. На самом деле эта стратегия не была чем-то новым, однако далеко не все игры обладали уникальными характеристиками игры прототипе, и такая репутация, которая была у Ченьмо, была далеко не у каждого второго геймдизайнера. Именно потому, что Ченьмо раз за разом выпускал успешные игры, боссы виртуальных интернет-кафе решились на сотрудничество с компанией «Удар молнии» и приобрели большое количество копий игры прототипе, не беспокоясь о потере денег. Спустя некоторое время несколько юношей начали делиться впечатлениями от игры друг с другом. «Черт, эта игра действительно очень крутая. Просмотр синематика и сама эта игра отличаются как земля и небо. Этот бег по зданиям – это ощущение свободного падения. Танки и вертолеты – всего лишь шутка. Я просто непобедим». Глава 628. Сюжет. После официального релиза посты о игре прототипе стали появляться везде, где только можно. И многие игроки думали об этой игре только одно – круто. На форумах вообще не стихали дискуссии о прототипе. Однако эти дискуссии в корне отличались от дискуссий Dark Souls. Если возникали посты о Dark Souls, то в них обычно кто-то жаловался на сложность, кто-то делился игровым опытом, кто-то оценивал дизайн уровней, кто-то анализировал сюжет. Но с игрой прототипе не было ни одного подобного поста. Выходили только посты, которые говорили об одном и том же: эта игра такая крутая, сложность этой игры была ниже некуда, и анализировать сюжет или дизайн уровней этой игры было незачем. Просто все отчетливо чувствовали то, что в эту игру было очень приятно играть. Почему именно большинство игроков в случае чего сказать не могли, так как это можно было понять только лично сыграв в эту игру. Будь то паркур, ощущение полетов, бои с людьми, монстрами, все это выглядело очень круто. Когда кто-то впервые бежал по зданию, многие из них с непривычки пугались и в итоге падали с огромной высоты, но после падения ничего страшного не происходило, из-за чего вскоре многие спокойно бегали по огромным зданиям, ощущая необъяснимое предвкушение. В конце концов, В реальном мире очень немногие люди смогут испытать такое чувство свободного падения с высоты, и люди, которые могут испытать это, либо любители экстремальных видов спорта, либо бывшие военные. В виртуальных играх, хотя ощущения различных аспектов не совпадали с реальными ощущениями, многое уже практически идеально совпадало с реальными ощущениями. В то же время игра «Прототип» сделала Алекса одним из самых популярных персонажей видеоигр, так как его внешний вид, его действия и манера речи, все это выглядело круто. Можно сказать, что успех игры «Прототип» был неотделим от образа Алекса, и в кратчайшие сроки появилось множество людей, которые начали анализировать успех образа Алекса. Прежде всего, популярность Алекса в основном объясняется его красотой, где красотой выступал его стиль одежды, а не только лицо. На нем весьма удачно сочеталась его одежда, белая рубашка, худи и черная куртка, джинсы и черные кроссовки. Молния худи должна была находиться чуть ниже груди, и две верхние пуговицы рубашки должны были быть расстегнуты. Рубашка не должна была быть вправлена в брюки, вместо этого ее подол должен был слегка выступать из-под худи один. Такой стиль подчеркивал свободу и бунтарство молодежи, но он не выглядел слишком броско, наоборот, он выглядел весьма сдержанно. Кроме того, капюшон очень хорошо закрывал большую часть лица Алекса, что заставляло смотрящих чувствовать таинственность этого юноши. Это подчеркивало особенности Алекса, который обычно мало разговаривал. В короткие сроки на многих интернет-площадках для продаж начали появляться подобные наборы одежды под любую комплектацию, но это уже не важно. Дизайн способностей Алекса был совершенен. Алекс мог бегать по стенам, мог использовать различное оружие, мог получать воспоминания других людей и мог стать тем, кого он поедал. Он также обладал сверхвысокой скоростью, невероятной силой и защитой. Это просто шаблон идеального сверхчеловека. Более того, все эти способности были у одного человека, и они произошли от вируса. Конечно, некоторые игроки могли подумать, что столько сверхспособностей в одном человеке – это нечто ненормальное, но учитывая специфику игры, пока что подобных возмущений не было слышно. В прошлом мире Ченьмо способности Алекса повлияли на большое количество писателей. Присутствие и влияние вирусов на человечество и его будущее и так далее начали появляться во многих современных книгах, что было весьма неплохим результатом. И, в конце концов, обаяние Алекса являлось самой захватывающей частью этой истории. С самого начала, будь то обучение новичка или тот же самый морг, на протяжении всей игры всегда присутствовала напряженная атмосфера, которая побуждала игроков наконец узнать, кем на самом деле был Алекс, за кого он хотел отомстить, почему он очнулся в морге. По мере развития сюжета Алекс сталкивался со все более могущественными врагами, открывал множество различных способностей и постоянно разгадывал различные тайны. Однако правда заставила Алекса и игроков взяться за голову. У Алекса было не самое хорошее детство, поэтому он никому не доверял, у него не было друзей, и ему было все равно на то, что о нем думали другие. Впоследствии он был нанят компанией Gentits на роль исследователя. Хотя компания Gentits является дочерней компанией «Черный дозор», эксперименты постепенно вышли из-под контроля, и «Черный дозор» начал очищать штат Gentits. Чтобы защитить себя, Алекс сбежал вместе с колбой, в которой находился вирус «Черного света», в качестве последнего средства. Однако на вокзале Алекса окружили люди из «Черного дозора». Поскольку деваться было некуда, он сломал колбу и заразил всех находящихся людей на станции. Вирус проник в его тело, и вот так он и попал в морг компании Gentits, и во время этой поездки вирус трансформировал клетки в его теле. Алекс всегда искал человека, который выпустил этот вирус, но этим человеком был он сам. Более того, Алекс был уже не тем человеком, что раньше. Теперь Алекс являлся прототипом вируса черного света, который назывался прототипе. То есть главный герой, управляемый игроком, это форма жизни с внешностью Алекса и частичной памятью своего первоначального владельца, которая на самом деле является вирусом черный свет с автономным сознанием. Узнав правду, подавляющее большинство игроков, как и сам Алекс, были удивлены. Алекс все это время был занят остановлением вируса черного света, и в глубине души он всегда считал себя человеком. Однако в итоге источником всех грехов был он сам, то есть некогда живущий человек, Алекс. 1. Глава 629. Подводя итоги, концовка этой игры была довольно логичной. Военные решили использовать ядерную бомбу и взорвать полностью зараженный Нью-Йорк, чтобы предотвратить распространение вируса. Однако Алекс с помощью вертолета унес ядерную бомбу подальше от Нью-Йорка и утопил ее на дне моря. Взрыв атомной бомбы разорвал Алекса на куски. Когда это увидели обычные игроки, они были ошеломлены. Все прекрасно знали, что Алекс хоть и стоял на вершине пищевой цепи, пережить ядерный взрыв в его непосредственной близости было довольно-таки сложно, если вообще не невозможно. Однако когда уже все подумали о том, что он умер, ворона, которая села на мусор, вдруг была поглощена чем-то. Все верно, Алекс смог выжить. Такая концовка удивила многих игроков, и она заставила многих задуматься. Алекс решил спасти весь Нью-Йорк, рискуя быть похороненным вместе с ядерной бомбой. Чтобы спасти незнакомых ему людей, которые никак не были связаны с ним, он охотно пошел на риск, что создало своего рода сильный контраст, который сделал образ Алекса еще более впечатляющим. Алекс поначалу был одиноким убийцей, однако под конец Алекс показал себя с другой стороны. Конечно, он не был самым добрым человеком в мире, однако он не был злодеем. Спустя неделю многие игровые СМИ оценили игру прототипе, и хоть ее средняя оценка была не так высока, если брать во внимание оценки других его игр, 8 баллов из 10 было весьма достойной оценкой. Многие игровые СМИ хвалили образ главного героя. И так как вся сюжетная часть прототипе, боевая часть игры, постепенное усложнение и так далее крутились вокруг Алекса, многие говорили о том, что Алекс был единственным героем, который пытался что-то сделать. В то же время эмоции, которые игрок получал в процессе игры, были крайне положительными. Каждый игрок мог испытать то, что не смог бы испытать в реальном мире. С точки зрения продаж, так как игра прототипе получила такое количество внимания, она стала игрой, в которую будут активно играть еще пару лет. Конечно, с точки зрения данных, хотя продажи игры прототипе поначалу были равны продажам игры Dark Souls, спустя неделю стало очевидно, что продажи медленно, но верно, пошли на спад. Однако даже учитывая спад, эта игра уже полностью окупилась, так как большая часть затрат на разработку была покрыта прибылью, которая была получена от контрактов с виртуальными интернет-кафе. В магазине видеоигр Ченьмо виртуальная зона все так же была полностью заполнена. Хотя оценка прототипа была не так высока, как оценка других игр Ченьмо, этот факт никак не повлиял на любовь игроков к этой игре. На самом деле все обстояло ровно наоборот. В последнее время посетителей в магазине видеоигр Ченьмо стало настолько много, что зачастую очереди состояли из пары десятков человек. Ченьмо же планировал события Нового года вместе с Цанькуном. По мере приближения китайского Нового года все онлайн-игры, в которые все еще активно играли, должны были воспользоваться этой возможностью и запустить некоторые мероприятия, которые, с одной стороны, должны были увеличить популярность игры, а с другой стороны увеличить доход. И вопрос стоял не в том, какое именно мероприятие запускать, а в том, не взбунтуются ли игроки, если они не добавят кое-что особенное. Во время Нового года многие игроки ждут, когда разработчик наконец выпустит новые хорошие скины или какие-нибудь скидки. Если они этого не делали, игроки будут чувствовать себя обделенными и в конечном итоге будут недовольны. Что касается Ченьмо, то у него в руках было множество игр, поэтому он должен был уделить внимание всем своим играм. Однопользовательские игры даже не брались в расчет, в основном его взор падал только на онлайн-игры, в которые все еще активно играли. League of Legends, настольные игры компании Удар Молнии, Анмёи, Immortal Conquest и King of Glory. Хотя игра Анмёи уже давно начала медленно умирать, в нее все еще играло большое количество несгибаемых игроков, которые ждали обновления и нового контента. Также не стоило забывать о виртуальных играх, Minecraft и Overwatch. Кроме того, такие игры, как Super Mario Odyssey и Dark Souls, также получат некоторые обновления и скидки на все существующие DLC. Кроме того, Ченьмо не забыл рекламировать свой Switch и прямо сейчас раздумывал, стоит ли ему выпускать новую версию Switch. Что же касается чемпионатов и турниров, то этот год выдался особенно продуктивным для игры League of Legends. В этом году финал чемпионата по-прежнему проходил в Шанхае, но чемпионат выиграла не команда EF или NRG, а команда ЕЦ. И это было весьма логично. Первый чемпионат по игре League of Legends проводился тогда, когда игра еще находилась в зачаточном состоянии, из-за чего можно было сказать, что команды полагались либо на удачу, либо на силу одного-двух игроков. Но к началу второго чемпионата количество профессиональных клубов выросло в геометрической прогрессии, и сила команд теперь не зависела только от одного-двух сильных игроков и удачи, а от менеджмента, командной работы, тактики, адаптивности, пула героев. Что же касается команды ЕЦ, то она – темная лошадка, которой пророчили 10-12 место. С активной рекламой и продвижением под руководством Чэнь Мо играли Агуи of Legends в итоге обзавелась самой обширной группой игроков в Китае. В условиях жесткой соревновательной конкуренции крупные клубы постоянно становились все более и более профессиональными. Кроме того, поскольку играли Агуи of Legends, это отечественная игра, и первый чемпионат по этой игре в итоге выиграла китайская команда, многие обычные игроки возлагали большие надежды на отечественные команды, из-за чего во время второго чемпионата были побиты многие рекорды. С подобными условиями давление на отечественные команды было очень велико, но это также заставляло киберспортивный круг игры Агуи of Legends усерднее работать. В конце концов, киберспорт – это очень конкурентная среда, где месяц отдыха мог отбросить некогда сильного игрока далеко назад. Глава 630. Планы. Цань Кун, наконец, ознакомил Чэнь Мо со всеми новогодними мероприятиями и спросил: «Все нормально, босс?» Чэнь Мо кивнул: «Следуйте этому плану, однако нам нужно разогреть игроков, чтобы они успели подготовиться». Цань Кун был удивлен. «Зачем?» Чэнь Мо взглянул на него, как на дурака. «Чтобы они успели приготовить деньги, которые будут тратить в наших играх». Цань Кун подумал об этом и понял, что это действительно не будет лишним. Уведомление, которое позволит игрокам понять, что для них готовится нечто грандиозное, действительно поможет им собрать больше денег без каких-либо вложений. После того, как все было обговорено, Чэнь Мо встал и сказал всем остальным: «Отлично, почти вся работа, которая предназначалась на этот год, была в основном сделана. Давайте хорошенько отдохнем в этот Новый год. Если хотите, вы можете работать дома, главное, чтобы вам было комфо». Чэнь Мо даже не успел договорить, как все начали хлопать. «Долгих лет жизни боссу, можно будет уйти домой пораньше. Ух ты, как хорошо иметь своевольного босса. Купить билеты домой для большинства людей во время Нового года было сплошной головной болью. Но так как Чэнь Мо разрешил всем работать из дома, многие смогут вернуться в свой родной город намного раньше, чем избегут проблему с приобретением билетов до дома». Лин Ся напомнил: «Не забывайте о нашем ежегодном собрании, позвольте мне напомнить вам, что босс подготовил для вас много призов. На этот раз вас ожидают не только толстые красные конверты, но и другие не менее приятные подарки». «Виноват, что не напомнил об этом ранее». Все тут же сказали: «Ты забыл сказать о нечто подобном. Кстати, а что за приятные подарки?» Лин Ся сказал с легкой улыбкой: «Это секрет. Когда придет время, все будут приятно удивлены». В конце каждого года боссы компании обычно подводили итоги и дарили своим сотрудникам разные подарки и красные конверты. Студия «Удар молнии» в этом году стала еще больше и более известной, и в этом году она заработала в несколько раз больше денег, чем в прошлом, и Чэнь Мо никогда не скупался на подарки своим сотрудникам. В этом году ежегодное собрание будет проводиться в отеле с 5 звездами, и туда будут приглашены разные известные звезды и не только. Подарки в этом году, безусловно, будут довольно щедрыми. Каждый сотрудник компании Чэнь Мо получит красный конверт с 18888 юанями, и, кроме того, на собрании будут разыгрываться различные высококачественные мобильные телефоны, высококачественные ноутбуки, редкие скины в различных играх, игровая валюта, особые подарочные пакеты и так далее. Поскольку количество сотрудников в компании «Удар молнии» было не так уж и много, каждый сможет получить что-то помимо красного конверта, но вот что именно получит тот или иной сотрудник уже будет зависеть от его удачи. Главный приз того собрания – самая лучшая виртуальная капсула на рынке, которая стоила как автомобиль С-класса. Все это – дополнительные поощряющие награды. Что касается премий по итогам работы каждого конкретного работника, то они уже были распределены. Так как в этом году все игры компании «Удар молнии» по-прежнему были так же успешны, как и в прошлом году, и прибыльность всех игр только возросла, премии по итогам года только возросли. В целом, подавляющее большинство сотрудников получили премию в виде своих 20-месячных окладов, и даже те новички, которые только недавно присоединились к компании, получили премии. Китайский Новый год – очень радостное событие для сотрудников компании «Удар молнии», но Чэнь Мо не испытывал к этому празднику особых чувств. Для него, будь то церемония награждения игр, ежегодное собрание или Новый год, все это просто еще одно событие. В данный момент он больше думал о кое-чем особенном, о том, что должно будет случиться в следующем году. Доиграв очередной матч в игре Warcraft, Пхеф Розенхроне, Лиц Зинси встала и потянулась. В зоне компьютерных игр в основном более 90% игроков играли в игру League of Legends, и такие игроки, как Лиц Зинси, были очень редки. Хотя Лиц Зинси была красивой девушкой и ее каждый день видели в магазине видеоигр Ченьмо, было не так много людей, которые осмеливались поговорить с ней. С одной стороны, все знали о ее отношениях с Ченьмо, а с другой, она играла на том же уровне, что и самые сильные профессиональные игроки. Однажды какой-то новичок осмелился подойти к ней и сказал, что поможет ей с достижением более высокой лиги. В итоге, когда он увидел, что она была в лиге претендент 1, он только нервно посмеялся, и больше его никто не видел. Когда он ушел, кто-то сказал, что он был всего лишь в алмазной лиге. Очень неловкая ситуация. Лиц Зинси посмотрела на часы и вышла в вестибюль. Увидев приближающуюся Лиц Зинси, Ченьмо отложил книгу, которую только что читал. «Не забудь прийти на ежегодное собрание. Все же ты теперь постоянная сотрудница компании «Удар молнии».» Лиц Зинси кивнула. «Кстати, мой двоюродный брат приходил сегодня сюда на разведку». «Разведку?» Ченьмо застыл на некоторое время. «Какую разведку?» «О, он хочет, чтобы я устроил его к себе». Лиц Зинси быстро покачала головой. «Нет, нет, этот идиот». «О, понятно». Ченьмо кивнул. «Тогда все в порядке. Когда придет время, я попрошу Золотую Рыбку или Цанькуна подойти к нему и все объяснить». Лиц Зинси сказала. «Просто моя сестра думает, что я пошутила насчет работы. Она ранее уговаривала меня устроиться куда-нибудь, но когда я наконец устроилась, то она не поверила мне». Ченьмо сказал. «Ну, ты нашла работу в магазине видеоигр, и твоя обязанность – играть в игры каждый день, так что это действительно звучит не очень правдоподобно. В прошлый раз Лиц Зиншу пришлось устроить интервью с представителями компании «Императорская династия», что немного обеспокоило Лиц Зинси. Поэтому Ченьмо в итоге просто устроил ее в свою компанию на должность глава отдела по контролю получаемого игрового опыта. Ну, эта позиция, очевидно, была создана Ченьмо специально для нее. Простым языком, она должна была просто иногда играть в игры и рассказывать кому-нибудь о полученном опыте. Излишне говорить, что зарплата и условия работы сделали Лиц Зинси очень довольной, но именно из-за того, что суть работы и ее условия выглядели слишком радужно, у Лиц Зиншу появились сомнения. Возможно ли, что ее мозги промыли какие-то секстанты? Или она просто соврала? Вот о чем подумала Лиц Зиншу, когда услышала такую новость. В конце концов, Лиц Зиншу проработала 3 или 4 года, прежде чем добилась своей нынешней зарплаты. И она по-прежнему работала каждый день и сильно уставала. Однако Лиц Зинси зарабатывала больше, причем это была ее первая работа, и к тому же она недавно окончила учиться. И самое смешное, что на ее работе ей, по сути, нужно было просто играть в игры. Поэтому Лиц Зиншу решила проверить слова Лиц Зинси на правдивость. Ченьмо вспомнил еще кое о чем и сказал. «Кстати, в следующем году ты увидишь в наших рядах несколько знакомых». Лиц Зинси замерла. Ченьмо сказал. «Цзя Пен, Чан Сюэ и Вэнь Линвэй будут трудоустроены в мою компанию. Один претендент, высшая лига в игре LOL. Выше нее ничего нет». Глава 631. Китайский Новый год. Лиц Зинси радостно сказала. «О, они все будут работать рядом со мной, это здорово». Ченьмо улыбнулся. «Отлично». В прошлом Вэнь Линвэй и Цзя Пен были постоянными посетителями магазина видеоигр Ченьмо. Однако после окончания университета они стали искать себе работу, и после того, как начали работать, они стали посещать магазин видеоигр гораздо реже. Ченьмо не нанял их в свою компанию «Удар молнии» из-за того, что тогда его компания все еще находилась на стадии своего становления, и тогда не было большой нехватки людей по части графики. Более того, помимо того, что уровень Вэнь Линвэя был относительно высок, навыки Цзя Пэна и Чан Сюэ находились на уровне обычных свежих выпускников, которые не могли соответствовать всем требованиям Ченьмо. В конце концов, вопросы вербовки людей все еще должен был следовать формальному процессу. Хотя Ченьмо и мог позволить себе творить все, что угодно, такой подход плохо повлияет на рабочую атмосферу всей команды. Но на данный момент многое изменилось. Эти трое успели поработать на другие компании и набрались опыта, причем двое из них заимели весьма неплохие портфели. Развитие компании ChainMoji в основном шло по правильному пути, и на данный момент для них как раз появились свободные места. Ну а насчет зарплат, никто не сомневался в том, что ChainMo мог обеспечить кому угодно самую высокую зарплату в игровой отрасли. Поэтому, когда ChainMo позвонил им, они быстро пришли к соглашению. Все они сошлись на том, что дождутся конца года, получат свои премии и после отдыха присоединятся к его компании. Ли Цзиньси встала с дивана спустя некоторое время. «Ладно, я пойду дальше играть. В конце концов, скоро кое-кто придет и будет проверять, что я тут делаю». ChainMo улыбнулся. «И увидит он то, что ты сидишь и наслаждаешься играми». Ли Цзиньси рассмеялась. «В конце концов, мои нынешние обязанности – играть в игры. Так что играть в игры в рабочее время мне как раз таки и надо». ChainMo рассмеялся. «Эта работа действительно подходит тебе». Ли Цзиньси вдруг что-то вспомнила. «Кстати, что ты планируешь выпустить в качестве новогодних мероприятий?» ChainMo посмотрел на нее. «У тебя есть какое-то особое желание?» Ли Цзиньси отмахнулась. «Вовсе нет. Мне хватает того, что я могу играть на своем рабочем месте». ChainMo. Цанькун работал очень быстро. Спустя пару часов в интернете то и дело говорили об будущих событиях. И предстоящие новогодние события на этот раз сделали многих игроков счастливыми. Настольные игры компании «Удар молнии» уже запустили турнир, где будут разыгрываться виртуальные капсулы. А также во время обычных игр каждый сможет получить красный конверт. Хотя эти красные конверты не будут набиты миллионами юаней, найти пару сотен юаней в конверте будет приятно даже для богатого человека. Игра «Анмёи», «King of Glory», «League of Legends» и «Overwatch», очевидно, получит множество просто красивых и очень красивых тематических новогодних скинов.